Его единственным недостатком было то, что он много пил. А пил потому, что детей у него не было, а жена была злая и завистливая, и угодить ей, как и персонажу одной известной сказки, было нельзя ничем. Ни приличной зарплатой, ни квартирой, полученной им на работе 10 лет назад, ни вот теперь этой командировкой в город Париж, который почему-то не радовал Зою Петровну. Она, изнывая от скуки, сидела за своей стеклянной перегородкой, и единственным доступным ей развлечением были сплетни и слежка за жильцами, особенно за женщинами. Она их ненавидела и завидовала им, женам дипломатов, потому что их мужья, как ей казалось, слишком много получали, и к тому же имели машины, и не какие-нибудь, а красивые, блестящие иномарки, на которых они ездили по стране куда хотели, техническим сотрудницам, секретаршам и машинисткам, потому что они были молодые и не просиживали, как она, целыми днями за этим стеклом у всех на виду, а ходили на работу в посольство и кокетничали там с мужчинами. И ей, конечно, было хорошо известно, что Лена Кораблева, телефонистка из посольства, живущая в однокомнатной квартире на 4-м этаже, была не замужем, что командировку ей не продлили, потому что в посольстве у нее не было подходящей руки, что продукты она покупает в том же самом дешевом магазине, расположенном в соседнем квартале, где покупает и она сама, Зоя Петровна, и куда ходят только арабы, цветные и самые бедные французы, которых Зоя Петровна презирала еще больше, чем арабов и негров, что с ней вполне можно не церемониться и не улыбаться, когда она проходит мимо ее стеклянной будки, и что, наконец, к ней недавно приезжала подруга из Москвы, такая же ничтожная, как и она сама. Впрочем, подруга эта первые дни ходила в каком-то задрипанном сером костюме, а на 4-й день утром Зоя Петровна увидела ее в таком платье и в таких туфлях, что при одном взгляде на них становилось ясно, куплены они в дорогом магазине. А потом эта подруга вовсе исчезла на несколько дней, и Зоя Петровна увидела ее только в пятницу, во второй половине дня, и, конечно же, заметила, что выглядит она совсем не так, как в день своего приезда, жалкой и растерянной, и что перемена эта произошла не только и не столько из-за того, что она была совершенно по-другому одета, но еще и потому, что у нее блестели глаза, как они могут блестеть только у очень счастливой женщины, а значит, она завела себе кого-нибудь. Это рыжая. И когда на следующий день Зоя Петровна, встретив Лену Кораблеву, спросила, «А что это ваша подруга, уже уехала? Что-то ее давно не видно», та ответила, что «нет, не уехала». Но почему-то смутилась и пробормотала что-то невразумительное про каких-то знакомых, у которых эта подруга якобы ночует, и Зоя Петровна поняла, что предположение ее было совершенно справедливым, и что ее обычная проницательность, как всегда, ей не изменила. Когда Филипп позвонил в дверь семиэтажного дома на Рю-де-Ля-Тур, где в подъезде за стеклянной перегородкой сидела строгая Зоя Петровна, и спросил, не может ли она ему помочь разыскать живущую в доме одинокую женщину, к которой в начале мая приезжала подруга из Москвы,